Он все прекрасно понимал, но готов был исполнить свою мечту до конца. Отдать долг? Вряд ли. Он вовсе не чувствовал себя должником, по крайней мере, до сегодняшнего вечера. «Я ему не желала зла», — сказала Ирина, — «честное слово, а вышло так? Не доставайся же ты никому». «Вы не виноваты», — сказала Аспирин. Морщинки между ее бровями сделались чуть мягче. «Как ваша девочка? Я вижу, она со скрипкой ходит. Вы нашли с ней общий язык?» «В какой-то степени. И вы починили машину. Вот видите, ваша дыра в мироздании затянулась. Если бы», — чуть не сказал Аспирин и сжал губы, насильно удерживая за ними болтливый язык. Язык рвался наружу, желая сказать, брякнуть, ляпнуть, а смерть уже стояла у него за плечом. «Разве нет?» Ирина смотрела ему в глаза. «Не затянулась?» «Она стала шире», — глухо сказал Аспирин. «Но я привык». Алена спала на боку, подложив руку под голову, другой рукой прижимая к себе медведя. Аспирин остановился посреди комнаты. Было 5 часов утра. Его подташнивало. «Эй!» Он решил для себя. Не проснется сразу, он не будет больше пытаться. Повернется и уйдет. Дождется утра, так уж и быть. Хотя дожидаться тяжело. Она проснулась, не ворочалась, не подтягивалась, просто открыла глаза. Профессиональный разведчик, а не девчонка. «Слушай», — сказал Аспирин, — «я тут. А я когда умру, ты можешь сказать?» «Не сегодня», — она потерла глаза. «Ты за этим меня разбудил? А по-твоему, что, незначительный повод?» «Может быть», — она повернулась на спину. «Кому как?» Он проглотил комочек слюны. «А, слушай, сколько я проживу? Откуда я знаю?» «А откуда я знаю, чего ты знаешь и чего не знаешь?» Алена села на диване, укрыла плечи одеялом. «Она плачет?» «Нет. Она вообще с ним рассталась навеки. А он возьми, да и разбейся к какой-то матери. Она вообще боится, что ее, ну, получилось, что она его прокляла напоследок. Так не доставайся же ты никому, детский сад», — скучным голосом сказала Алена. «Прокляла. Ты хоть ее успокоил?» «Ну, как мог. Ты знаешь, успокоение относительное. По крайней мере, ты не оставил ее одну». Алена поковыряла пальцем в носу. «Особенно, если так совпало. А почему они расстались?» «Ну, он вроде собирался на ней жениться, а у него была семья, а он скрывал. А когда все выяснилось, они все равно некоторое время жили вместе, потому что она не могла от него отвыкнуть, хоть он и подлец. А потом она решила покончить со всем этим враньем, а он был уверен, что она все равно приползет на пузе, куда денется. Примерно так. А может, не так. Я же не идиот расспрашивать женщину о всяких подробностях, особенно в такую ночь. А про себя ты знаешь, когда ты умрешь?» Алена поглядела на него укоризненно и снова легла, натянула одеяло до носа. «Ты говорила», — Аспирин так и стоял посреди комнаты, не решаясь приблизиться к дивану с лежащим на ней мешуткой. «Что не умрешь никогда. Это как? Фигура речи?» «Нет, не фигура. Я буду жить, жить. Ты будешь стареть. У тебя, может быть, будут дети, потом внуки, а потом ты умрешь, а я буду жить и не стареть. Никогда не стану взрослой, у меня не будет детей и ничего не будет, кроме одной единственной цели — найти брата и вывести его. Я буду болтаться по миру, может, 1000 лет. «Вот как», — сказал Аспирин внезапно севшим голосом. «Так это же мечта человечества, вечная жизнь без старости или даже вечное детство, как у Питера Пэна». «Мечта?» — горько спросила Алена. И укрылась одеялом с головой. Октябрь. Телефонный звонок, голос суховатый, деловой. «Алексей Игоревич, это Светлана Николаевна, педагог Алены. Мне надо серьезно с вами поговорить. Простите, я очень занят. Я здесь, в вашем районе, неподалеку от вашего дома. У вас что, не найдется 15 минут, когда дело идет о судьбе вашей дочери?» «А что с моей дочерью?» Вы не могли бы подойти прямо сейчас в кофейню на углу возле метро? Я уже не настаиваю, чтобы вы приходили в школу. Но дело такое важное, что...» Аспирин закатил глаза. «Может, послать ее по-матерному? Она оскорбится и больше никогда не позвонит». «Но как отреагирует Алена?» «Ладно», — сказал он сквозь зубы, — «но у меня только 15 минут, не больше». Кофейня на углу была новая, ее месяц назад открыли. Даму-учительницу Аспирин вычислил сразу. Она сидела за дальним столиком перед чашкой чая. Еще одна чашка, пустая, стояла на краю стола рядом с блюдечком из-под пирожного. Дама могла себе позволить пирожные. Она была сухая и тонкая, как гвоздь, нервная, как шило. «Алексей Игоревич, здравствуйте!»